В наступившей тишине ударил колокол в Кардегарде тоскливым звоном, возгласив полночь. Все вздрогнули и подняли головы. На лице глядевшего на Геральта Мышавура появилось странное выражение. Но заметнее и беспокойнее всех пошевелился Ёж. Его руки в железных перчатках упали вдоль тела, шипастый шлем покачнулся. Странная, неведомая сила, заполнившая залу седым туманом, вдруг погустела. «Это верно», — сказала Каланте. «Геральт из Ривии — ведьмак. Его профессия достойна уважения и почтения. Он посвятил себя тому, чтобы оберегать нас от ужасов и кошмаров, которые рождает ночь, насылают зловещие, враждебные людям силы. Он убивает всех страшилищ и монстров, какие подстерегают нас в лесах и ярах, а также и тех, которые имеют наглость появляться в наших владениях». Ёж молчал. «А посему, — продолжала королева, поднимая унизанную перстнями руку, — да исполнится закон, да исполнится клятва, выполнение которой домогаешься ты, Ёж из Эрленвальда. Пробила полночь, твой обет уже не действует, откинь забрало. Прежде чем моя дочь выскажет свою волю, пусть она увидит твое лицо. Все мы хотим увидеть твое лицо». Ёж из Эрленвальда медленно поднял закованную в железо руку, рванул завязки шлема, снял его, схватившись за железный рог, и со звоном кинул на пол. Кто-то вскрикнул, кто-то выругался, кто-то со свистом втянул воздух. На лице королевы появилась злая, очень злая ухмылка. Ухмылка жестокого торжества. Поверх широкого полукруглого металлического нагрудника на них глядели две выпуклые черные пуговки глаз, размещенные по обе стороны покрытого рыжеватой щетиной, вытянутого, тупого, украшенного дрожащими вибриссами рыла с пастью, заполненной острыми белыми зубами. Голова и шея стоящего посреди зала существа топорщилась гребнем коротких серых шевелящихся игл. «Так я выгляжу», — проговорило существо, «о чем ты прекрасно знала, Каланте. Рёгнер, рассказывая тебе о приключении, случившемся с ним в Эрленвальде, не мог умолчать о внешности того, кому был обязан жизнью. Ты прекрасно подготовилась к моему визиту, королева. Твой возвышенный и презрительный отказ исполнить данное слово не одобрили твои же вассалы. Когда провалилась попытка напустить на меня других, жаждущих заполучить руку Паветте, у тебя в запасе оказался еще убийца-ведьмак, восседающий по правую руку. И, наконец, обычный низкий обман. Ты хотела унизить меня, а унизила себя». «Довольно», — Каланте встала, подбоченилась. «Покончим с этим. Паветте, ты видишь, кто, а вернее, что стоит перед тобой и надеется тебя заполучить. По букве и духу права неожиданности и из вечного обычая решение принадлежит тебе. Отвечай, достаточно одного твоего слова. Скажи «да», и ты станешь собственностью, добычей этого чудища. Скажешь «нет», и ты уже никогда его не увидишь». Пульсирующая в зале сила стиснула виски Геральта железным обручем, шумела в ушах, поднимала волосы на шее. Ведьмак смотрел на белеющие фаланги пальцев Мышавура, стиснутые на краю стола, на тонкую стройку пота, сбегающую по щеке королевы, на крошки хлеба на столе, которые, двигаясь словно козявки, образовывали руны, разбегающиеся и снова собирающиеся в четкую надпись «Внимание!». «Паветта», — повторила Каланте, — «отвечай, хочешь ли ты уйти с этим созданием?» Паветта подняла голову. «Да». Сила, переполнявшая залу, вторила ей, глухо гудя под сводами. Никто, абсолютно никто, не издал ни малейшего звука. Каланте медленно, очень медленно опустилась на трон. Ее лицо не выражало абсолютно ничего. «Все слышали», — раздался в тишине спокойный голос Ёжа. «Ты тоже, Каланте. И ты, ведьмак, хитрый наемный убийца. Мои права подтверждены. Правда и предназначение восторжествовали над ложью и мошенничеством. Что же вам остается, благородная королева и переодетый ведьмак? Холодная сталь?» Никто не отозвался. «Охотнее всего, — продолжал Ёж, шевеля вибриссами и морщась, — я немедленно покинул бы это место вместе с Паветтой, но я не откажу себе в небольшом удовольствии. Ты, Каланте, подведешь свою дочь ко мне и вложишь ее белую ручку в мою руку». Каланте медленно повернула голову и взглянула на ведьмака. В ее глазах был приказ. Геральт не шелохнулся, чувствуя и видя, как собирающиеся в воздухе капли силы конденсируются на нем. Только на нем, он уже знал –